хоть совсем не мойся. Я поглядела на тетю, на ее землистое лицо, на небрежно приглаженные волосы, на ее платье, туго стянутое у шеи и у запястий. «Не беспокойся», — сказала я, — «к обеду я выйду в вполне приличном виде. Тебе не придется краснеть за меня». Войдя в свою комнату, я под влиянием какого-то смутного чувства, то ли боязни, то ли стыдливости, не окинула ее взглядом, как это делаешь, чтобы вновь восстановить свою близость с родным углом. Мои взоры упорно отвращались от стен. Не подошла я также к окну, за которым лежал парк Монсо, парк моего детства, пустынный в этот предвечерний час и поэтому особенно поэтичный. Пока я была у бабуси, в комнату внесли мои чемоданы. В чемоданах лежали сувениры, которые я привезла самым близким родным. Я достала маленькие сверточки, подержала их в руке. Потом подумала: нет, отдам в другой раз. Слишком много народу приглашено к обеду. А я ничего не привезла ни двоюродным братьям, ни тете Жульене. Я заперла сувениры в ящик. Никто не постучался в мою дверь, никто не позвонил мне по внутреннему телефону. Чего мне еще ждать? Я вошла в туалетную, где был устроен душ. Душ мне показался каким-то вялым. Душ в Америке, память о котором, как об ударе хлыста, хранила моя кожа. Так во рту еще долго сохраняется определенный вкус или в ушах определенный звук. Бодрил мне кровь, массировал тело. Возможно, ему-то отчасти я и была обязана тем, что он придал моей фигуре более изящные линии. Чем отныне я заменю его благотворные действия, если, конечно, не собираюсь раздобреть? Надев платье, подходящее для малого обеда, я присела на край дивана и сидела так, сложив руки на коленях, без дела, без толку, без мысли. Стало быть, в этот вечер ничего не произойдет. Время как бы умерло, оно тянулось в вечность. Где сейчас все они? В какой комнате собрались? И какой держат совет? К семейным обедам родственники обычно съезжались заблаговременно. Сейчас они, должно быть, все уже в сборе. Мне показалось даже, что я слышу голос тети Эммы, встречающей гостей восклицанием: «Нам еще ничего не известно». Ясно, что Симон, желая объяснить неуспех своей миссии, сообщает свой вариант нашей встречи и на все лады высмеивает мое тупое упрямство. И каждый, сообразно своему темпераменту, восклицает: «А что я вам говорил? Вот, сами увидите, это Агнесса». Когда я появлюсь на пороге, все замолкнут, переменят тему разговора, сделают вид, что они интересуются моей особой. Я отнюдь не торопилась прерывать заседание семейного совета. «Не снова их увидеть». Я уже была сыта ими по горло. Я сидела, не шевелясь, и, как всегда, в минуты нервной разрядки, когда ничего не ждешь, когда не баюкаешь себя иллюзиями, от умственного твоего взгляда не скрывается ничто, и это ясновидение наполняет душу печалью. Я сидела в своей комнате, насторожив слух, вся в напряжении, на чеку. Под собою я ощущала весь особняк, все его пороги, все его двери, его коридоры и закоулки, все его большие комнаты и комнаты маленькие, которые я знала наизусть, где могла ориентироваться с закрытыми глазами, их расположение. Я физически ощущала весь особняк сквозь полы и потолки, как пассажир парохода уверен, что физически ощущает кочегарку, затерянную в самых глубинах судна. Я ощущала под собой особняк, а вокруг него я ощущала долину Монсо.